Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 60 лет, класс, боевой целитель, уровень 7, очки опыта до следующего уровня, 6134-6400, мана 910-910, первичные характеристики, сила 75-100, ловкость 57-100, выносливость 80-100, интеллект 91-100, ментальная сила 1-10, свободных очков первичных характеристик 21, вторичные характеристики, удача 31, наблюдательность 3, ментальная устойчивость 2, изученные конструкты, малое заклинание диагностики, школа магии города Ур, малое заклинание лечения, заклинание детоксикации, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающие заклинания, обезболивающие заклинания, очки повышения уровня навыка 3, навыки, ранг новичок, общее число навыков 31, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 1, глава 11, НИЕ, по таким сугробам я этого лосеру на себе не потащу, возмутился Илья, которому его подельник подсунул для переноски значительно более крупного, по сравнению с Михайловым, Ивана, давай его на брезент вывалим и вдвоем за углы по снегу потянем, тогда и второго также, согласился Александр, которому, похоже, тоже не улыбалось тащить свою, хоть и более маловесную жертву на весу, слушай, а они еще долго останутся парализованными, часов 5 с гарантией, гордо заявил Александр, лично проверял, а нам и часа или максимум 2 хватит, а, ну, тогда ладно, взяли, кидай ровнее. И Ивана, как мешок с картошкой, скинули на кусок брезента, предварительно расстеленный рядом с автомобилем. Странно это, все слышать, понимать, что тебя ожидает что-то очень страшное и при этом не только ни ногой, ни рукой не мочь пошевелить, да даже мысли и те еле ползали в его черепной коробке. Злоумышленники дотащили брезент с Иваном до церкви, кое-как затянули его внутрь, тут снега уже не было, и волоком, за руки, поволокли дальше, к центру молельного зала. Все, хорош, прямо вот тут, рядом с ним пентаграмму рисовать будем, и Ивана временно оставили в покое. Слушай, а девку что, тоже будем приносить в жертву, может, сначала поиграем с ней, послышалось от удаляющейся уже парочки. Разумеется, сначала попользуемся, такую кралю просто грех за просто так переводить. Дальше Иван уже не слышал, парочка вышла из церкви, направившись за вторым телом. Слова об участи подруги что-то всколыхнули в сонных мыслях Ивана. Ирина? Нет. Сознание прояснилось рывком, словно выключателем щелкнули. Ментальная устойчивость плюс 2, отозвалась на это пробуждение система. Пока враги не вернулись, надо поискать что-то, что могло бы послужить в качестве оружия. Иван приподнялся с пола, принявшись осматриваться. К сожалению, заброшенная церковь уже много раз подвергалась разграблению. Только голые стены, обрывки мусора, да обломки оконных стекол валялись в абсолютно пустом помещении. Пришлось подыскивать осколок стекла поострее, обмотав тупой конец обрывками ветоши, чтобы не порезать руки. Снаружи послышались голоса. Иван улегся в прежней позе, словно он по-прежнему в отключке в надежде, что пока злодеи будут делать последний рейс за парализованной Ириной, поискать оружие еще и в карманах и на поясе приятеля. Вроде, у него видел неплохой такой ножик, который он взял с собой на охоту. Только враги почему-то не пошли за девушкой, начав возиться прямо возле Иванова, что-то расчерчивая на грязном полу. «Смотри, а неплохо выходит», — порадовался выходящему из-под его рук чертежу Александр. «Ровненько так, и самое главное требование, чтобы поблизости было оскверненное место свершения религиозных ритуалов, соблюдено». Даже не просто поблизости, а в самом, что ни на есть центре, пентаграмму удалось нарисовать. Теперь давай их поровнее разложим, чтобы прямо лучи на них смотрели, и можно начинать призыв. И они направились к лежащим на полу жертвам, каждый к своей. Не то это что-то значило для проведения ритуала, не то просто так распределили фронт работ. Илья наклонился над Ивановым, пытаясь сделать так, чтобы туловище его легло совсем прямо. Сейчас или никогда. Внезапно пронеслось в голове студента, и он ткнул куда-то в область шеи врага своим самодельным кинжалом. Оружие, конечно, очень так себешное, но и на шее кровеносные сосуды близко-близко под кожей проходит. Иван, как медик, это хорошо знал. Бодрый фонтанчик крови брызнул прямо на линии пентаграммы, а Илья, издавая невнятные, но громкие звуки, повалился на пол. «Эй, что с тобой?» Обернулся на шум последний, оставшийся на ногах злодей. Он в тот момент разжигал свечи и не видел, что произошло с его напарником. Иван медленно поднялся на ноги. Из ножен на поясе сраженного водителя он достал неплохой такой кинжал и сейчас был вооружен, сосредоточен на месте и очень опасен. «Эй-эй-эй, погоди чуток, я все объясню», – зачастил организатор жертвоприношения, отодвигаясь от подступающего к нему с ножом в руке студента. Он принялся копаться у себя в кармане, стараясь достать оттуда какой-то предмет. Не дожидаясь, пока Александр выполнит свою задумку, что-то подсказывало Ивану, что ничего хорошего от этого ждать не стоит. Иванов трижды вонзил лезвие в живот своего противника. Снова брызнула кровь. Какая горячая! Пронеслось в голове студента, когда она залила его руку под рукавом куртки до самого локтя. Александр со стоном опустился сначала на колени, а потом, словно не выдержав тяжести собственного тела, опрокинулся на бок. Получен навык владения короткими клинками. Ранг, новичок, удача плюс 2 от системы и все, никаких тебе сообщений о прибавке очков опыта. Похоже, тот самый случай, когда на невидимой рулетке системы сектор Zero выпал. Внезапно по церкви пронесся легкий теплый ветерок. Хм, занятно. Послышался спокойный мужской голос. Мои адепты принесены мне же в жертву на пентаграмме, вычерченной ими собственноручно, да еще прямо внутри оскверненного культового сооружения. Какая прелесть! Так я смогу удвоить проходную площадь портала. Но договор есть договор. Никто не сможет утверждать, что Бетазар не держит данного слова, пусть оно и было дано отнюдь не вам. Главное условие выполнено. Ритуал проведен. Я готов к оплате. Чего вы хотели бы от меня получить? Абсолютно человеческих очертаний фигура спокойно застыла в центре пентаграммы. Никаких рогов, копыт, хвоста или запаха серы не наблюдалось и в помине. Может, это и не дьявол вовсе? Иван лихорадочно размышлял о получившейся ситуации. С одной стороны, сделка с кем-то по повадкам ужасно похожим на нечистого, который, как известно, отец лжи, с другой, не факт, что это он. Может, просто могущественный колдун из другого мира. Сначала хотелось бы узнать, откуда вы так хорошо знаете русский язык. Первый вопрос, по возможности, постарался сделать как можно более нейтральным. Авось, и из ответа на такой станет чуточку яснее, что это за господин, и что собирается в открывшемся ему мире предпринимать. В то, что он сможет хоть что-то противопоставить существу, свободно организующему порталы между мирами, Иван не верил абсолютно. Плохой бы я был торговец, если бы не мог добыть знания местного языка из инфосферы. Фыркнул черноволосый мужчина в сером одеянии, отдаленно напоминающим старинный камзол с узкими штанами, их еще, вроде, лосинами называли. То есть вы открыли портал в наш мир, чтобы торговать? Совершенно верно, именно торговать. Но все же, что вы хотите получить за открытие для меня портала в новый мир? Простите, но я совершенно не в курсе, чем именно вы располагаете, чтобы что-то просить. Располагаю, мужчина обаятельно улыбнулся, располагаю многим. Все же я очень серьезный торговец, но вам, в вашем мире, долгие тысячелетия лишенным доступа к магии, думаю, будет интересна именно она. Заклинание до третьего уровня включительно, причем, что немаловажно, с обучением за мой счет, редкий навык, пригодный для мага, типа удвоения уровня маны или ускоренный каст заклинаний, артефакт, рецепт зелья или ритуала. Словом, мечтайте, а я попытаюсь воплотить вашу мечту. А для себя в нашем мире вы что планируете покупать? Разумеется, то, в чем ваш мир преуспел. У вас же технологический путь развития, вот техника мне от вас и потребуется. А души? Души вы в качестве платы не собираетесь принимать? Отважился Иван на самый сокровенный вопрос. Ха-ха-ха, звонко рассмеялся прибывший, сообразив, наконец, про суть опасения аборигена. Нет, души мне без надобности. Этим пусть демоны балуются в стремлении личного усиления. Я все больше по товарам и услугам специализируюсь. Так что же, надумали про свою награду? Хочу научиться мгновенно перемещаться в пространстве. Решился сделать свой выбор студент. Вообще-то он совсем уже было пожелал овладеть каким-нибудь мощным дальнобойным заклинанием, но вовремя представил, как когда-нибудь непременно столкнется с обладателем подобного же магического девайса. Дикий Запад, ковбой Билли против грязного Гарри, Ние, круче мастера спорта по боксу только мастер спорта по бегу. Убежит, да еще и кирпич в другой раз неожиданно при случае в затылок кинуть сможет. По краешку прошли, перемещения как раз с третьего уровня начинаются, уведомил межмировый торговец. Ну, что ж, раз обещал, выполняю. Внезапно Иванову пришло сообщение от системы. Получен развиваемый навык «Сдвиг в пространстве». Ранг, новичок, мое обязательство выполнено. Торжественным тоном произнес торговец. Предупрежу только, что переданный вам навык относится к редкой группе, завязанных не на интеллект через ману, а на выносливость. Растратив всю выносливость и помереть можно, так что тренироваться начинайте с малого. Сначала узнайте свои пределы, а уже потом потихоньку их отодвинуть пытайтесь. Он в размышлении почесал свой подбородок. Хм, ну а теперь перейдем непосредственно к делам, ради которых я здесь появился. Мне потребуется в вашем мире торговый представитель, не согласитесь ли занять его место? Что от меня потребуется? Для начала всего лишь предоставить действующие образцы вашей техники. В паре сотен шагов отсюда стоит рабочий образец техники, на которой мы можем быстро перемещаться по ровной поверхности. Студент решил, что машина неудавшихся демонологов окажется самой яркой приметой, по которой будут искать пропавших. Полиции же не разъяснишь, что это именно его в жертву принести пытались, а он всего лишь защищался. Уже интересно. Пойдемте скорее. И предполагаемый нечистый совершенно свободно перешагнул через линии пентаграммы. По уже протоптанной похитителями тропе в снегу передвигаться можно было не то, чтобы свободно, но все же довольно легко. Иван пошел вперед, предполагая, что его наниматель двинется вслед за ним, но тот разом возник возле автомобиля. «Подождите, там моя подруга в кабине осталась», – испугался Ваня, что вот сейчас нечистый заберет машину вместе с Ириной. «Какая прелесть! Похоже, это у него одно из любимых словечек. Да, к тому же, еще отдельного навыка требует. Вы им обладаете? Чем?» – не понял Иванов. «Навыком передвижения на этой самоходной колеснице, новичок», почему-то сильно смущаясь собственной никчемности, признался парень, «не имеет значения. При передаче навыка все равно изначально только ранг новичок и передается, так как, согласны передать мне навык передвижения на этой вот колеснице, я не умею передавать. Меня самого 3 дня учили. Просто сядьте туда, приготовьтесь к движению, и в красках представьте, каково это, когда едешь, управляя движением». Иван послушно уселся на место водителя, повернул ключ зажигания, оказавшийся тут же в замке. Услышав шум заработавшего двигателя, уселся поудобнее, положив руки на руль, а ступни ног на педали управления. «Готово!» – воскликнул торговец, стоило только Ване вспомнить, как он ездил на армейском УАЗике. «Теперь плата с моей стороны. К сожалению, система требует, чтобы обмен производился только равноценными навыками, поэтому никакой магии на этот раз. В идеале вообще что-нибудь связанное с навыками управления транспортом. А можно повысить ранг уже существующего навыка, а то я на лошади едва держусь. Не то, чтобы верховая езда так уж была необходима, но лошади хоть в этом мире водятся, а полеты на метле или каком-нибудь флайере и вовсе бесполезной штукой будут. Это можно». И тут же от системы сообщений ранг навыка верховая езда повышен до продвинутого, а очков опыта не прибавилось. Видать, таким образом повысить уровень не получится. За вашу колесницу предлагаю 5 монет системы. Простите, а для чего нужны эти самые монеты? Простите, вы меня, совсем забыл, что ваш мир еще только в стадии подключения. Когда все окончательно отладится, у всех адептов откроется вкладка «Кошелек». Там можно будет хранить монеты системы. Самая устойчивая валюта всех миров, между прочим. А как мне сейчас быть? Кошелька-то у меня пока нет. Хорошо, пока готов расплатиться еще одним заклинанием, до 2 уровня включительно. Мне бы какое-нибудь атакующее на дистанции до 50 метров, и чтобы маны не слишком много потребляло, но было достаточно эффективным. Хм, предложу отравление, как раз на этих дистанциях еще эффективно. Из плюсов, незаметно при применении, действует сразу. А еще можно в течение небольшого промежутка времени обратить действие заклинания вспять, просто наложив заклинание детоксикации. Годится. И снова сообщение на Ванин мысленный дисплей. Изучено заклинание 2 уровня отравления. Выгружайте свою подругу из моей машины. Последнее слово торговец проговорил с видимым наслаждением. Даже на отдельные слоги разбил. Миг, и автомобиль растворился в воздухе. Едва Ирина оказалась на руках ее мужчины. «Как только накопите товаров для очередного обмена, позовите меня по имени». Бетазар тоже по слогам сообщил свое имя этот загадочный субъект и растаял в солнечных лучах вслед за автомобилем. Хорошо еще, что малое заклинание лечения подействовало. Сняло с Вовки с Ириной паралич. Кстати, они, в отличие от Ивана, вообще ничего из событий вокруг них до момента их излечения не воспринимали. Сидели в кабине Сузуки и в следующий момент уже валяются каждый в своем месте. И про убитых им демонологов друзьям рассказывать не стал. В церкви оказался полузасыпанный ход в подвал, туда и утащил ставшие очень легкими мумифицировавшиеся трупы. А ход, в меру своих сил, еще сильнее завалил. Кровь же, вылившаяся из раны, попавшая на линии пентаграммы, сама собой в пыль превратилась. Только и делов было, что с рук и рукава кровь снегом мало-мало оттереть. Кстати, в кармане у Александра оказался небольшой револьвер. Травмат, но переделанный на стрельбу патронами от мелкашки. А патронов только и было, те, что в барабане вставлены. Так и шли несколько часов по пустынной дороге, ругая придурочных шутников, парализовавших и бросивших их совсем беззащитными, пока рядом рейсовый автобус не притормозил. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 60 лет, класс, боевой целитель, уровень 7, очки опыта до следующего уровня, 6394-6400, мана 910-910, первичные характеристики, сила 75-100, ловкость 57-100, выносливость 80-100, интеллект 91-100, ментальная сила 1-10, свободных очков первичных характеристик 21, вторичные характеристики, удача 33, наблюдательность 3, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, малое заклинание диагностики, школа магии города Ур, малое заклинание лечения, заклинание детоксикации, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, очки повышения уровня навыка 3, навыки, ранг новичок, общее число навыков 32, ранг продвинутый, общее число навыков 1, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 1, глава 12, а в понедельник окончательно закончилась их прежняя довоенная жизнь. Нет, вы не подумайте, никакой войны в тот день не случилось, ну, сверх той, что уже шла с демонами где-то в Беларуси или еще много дальше, вроде той же Японии и прочих горячих точек планеты. Просто с этого понедельника перестали работать последние магазины электроники и бытовой техники. Понятно, в последние месяцы они и так уже скорее создавали видимость работы, зияя почти пустыми стеллажами на месте былого изобилия товаров, но все же, а с понедельника уже все. Система доставки товаров из-за рубежа до прилавков магазинов их родного города окончательно развалилась, и на продовольствие ввели карточки, виртуальные. Просто все граждане оказались привязаны в покупках к своим магазинам и оказались ограничены нормами. Пока еще нормы были скорее символическими и вполне легко нарушались сердобольными продавцами, но всем было понятно, что это только начало. «Вань, а мне как быть?» – жалобно поинтересовалась Ирина, услыхав о нововведениях. «У меня прописка в общаге, значит, и приписаны я буду к одному из тамошних магазинов. Съездим вдвоем и выкупим все сразу, в четыре руки, да в четыре сумки, еще и место свободное останется», — хмыкнул Иван, размышляя над проблемой, каким образом ему теперь обеспечивать выполнение заказа межмирового торговца, если в магазинах нужной техники больше не продают. Хотя, при его финансах и магазины с их ценами в этом деле студенту помогли бы слабо, а хлеб, его тоже сразу выкупать за месяц, он же зачерствеет. Ну, хлеб будем покупать там раз в неделю, на всю нашу семью же разом больше надо, чем тебе одной, раз в неделю еще сгодится. Ирина окончательно успокоилась, как все же хорошо, когда есть свой мужчина, на которого можно свалить все свои проблемы. В перерыве на занятиях рискнул посоветоваться о своих проблемах с отсутствием техники с Михайловым. Странно это все-таки, с Ириной вот, даже словом перемолвиться на тему представившихся возможностей не захотелось, а с Вовкой, свободно. «Слушай, а этому твоему демону обязательно, чтобы техника новая и самой современной была?» – подал конструктивную идею товарищ. «У нас вот, например, в гараже какой только рухляди нет, причем, не все там совсем уж бросовые. Те же телевизор Sharp с DVD-плеером, совсем почти новые туда отправились. Батя говорил, что там при случае смотреть будет, только за 2 года он там лишь машину ставил и забирал, вся эта техника ему точно без надобности. А еще там, рядом с нами, возле гаража девятка больше года стоит, уже вся пылью на сантиметр, наверное, обросла. Ее хозяин точно еще 100 лет не хватится. Надо попробовать», – неуверенно пробормотал Иванов, в целом согласный на подобную авантюру, ведь если выгорит, то таких бесхозных машин по городу еще много простаивает, что я тебе в случае удачи должен буду. За вещи из моего гаража все ништяки от демона пополам, а за наводку на машину давай, по ходу дела определимся. Никогда в жизни еще Иван не чувствовал себя большим идиотом, чем в этот раз, когда, разложив на пороге гаража для автомобиля Вовкина и семьи, все намеченные к обмену более-менее еще рабочие поделки их технологической цивилизации, произносил заветное слово «Бетазар», и когда его ждать? Скепсис в голосе товарища не услышал бы только совсем уж глухой, не знаю. Иван еще не успел ощутить стыд от сложившейся по его вине ситуации, когда откуда-то из-под ног пропищали. «Ну, давайте, показывайте, что тут у вас, а где Бетазар?» Растерянно поинтересовался Ваня у странного разговорчивого мехового колобка, что крутился возле его ног. «У хозяина слишком много дел, прислал меня. Я прислужник первой ступени РРР, уполномочен провести с вами торг и расплатиться сразу на месте. У нас проблема с приобретением новых, только что изготовленных механизмов. Твоему хозяину сгодится не совсем новая техника, уже бывшая в употреблении», — поинтересовался Иванов, шаря глазами по меховому комку и не зная, на чем тут остановить взгляд. Глаз-то у этого существа не было. Вещь должна сохранять свой функционал. Окончательно сломанные вещи хозяину не нужны. Эти свой функционал точно сохраняют. Хмыкнул Вовка, глядя на магнитолу еще начала 70-х. Вся новая техника уже давно из строя выйдет, а эти будут работать. На века в те времена делали. Попрошу продемонстрировать работу ваших приборов. До противности занудным голосом пропищал РРР. Благо в гараже электричество было, принялись агрегаты один за другим включать в единственную в гараже розетку. Только все оборудование работает на электричестве. Это что-то вроде молнии, но определенных, заданных, параметров. Спохватился Иван, которому вовсе не улыбалось быть обвиненным в жульничестве, когда у них там, в другом мире вся эта машинерия откажется фурычить. Это уже будут наши проблемы. Не испугался сложности меховой колобок. У хозяина для того целый легион техномагов есть. Переделают под ману или еще какую другую энергию. А вот еще машина возле гаража стоит. Спохватился Михайлов, когда с презентацией старой рухляди из их гаража было покончено. Колобок бодро выкатился за ворота и замер, оценивая предложенное. У этой вещи есть хозяин, и вы не являетесь таковым. Наконец вынес он свой вердикт. Я не смогу приобрести у вас эту колесницу. Навыки вор и скупщик краденого, повешенные системой, могут плохо отразиться на нашей торговле. Мда, об этом мы не подумали. Самокритично признался Михайлов, который вообще взял на себя почти все торговые переговоры с присланным Бетазаром прислужником первой ступени. Если у вас больше нет товаров для продажи, приступим к расчетам. В голосе РРР зазвенел практически священный экстаз. Все предложенные вами я оцениваю в две монеты системы. Желаете открыть у нас счет с тем, чтобы накопить и приобрести у нас что-то более значительное позднее или потратите заработанные монеты сразу? Сразу, не задумываясь, ответил Вовка. Хочу накопительный счет. Одновременно с другом выпалил Иванов. За одну монету системы Михайлов смог приобрести только простенький навык временного усиления своего тела. Время действия 2 минуты, после чего должен был наступить 5-минутный откат, сопровождающийся сильной слабостью. Словом, убежать от гопников времени хватит. Вот здорово, восхитился Вовка, оглядывая опустевшие полки, ранее заваленные всяким ненужным дома барахлом. И гараж от хлама почистил, навык получил, да еще и не пришлось корячиться, чтобы все эти тяжести на мусорку вытащить. Смена класса с двукратным уменьшением очков опыта, получаемых за проведенное втихаря лечение пациентов на скорой, сильно притормозили Ваню в достижении 8-го уровня, намеченного им для себя в качестве первоочередной цели. Однако очков до следующего уровня оставалось набрать всего ничего, поэтому, даже, получая сильно урезанный профит от лечения, 8-й уровень Иванов вскоре все-таки достиг. Система разродилась, наконец, долгожданной вестью. Достигнут уровень 8. Прибавлены 3 очка свободных первичных характеристик. Получено 1 очко повышения уровня навыка. Изучено заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта. Едва дождался, когда смена на скорой закончится, так хотелось побыстрее залезть разобраться с улучшением уровня навыков, точнее лечебных заклинаний, что становилось возможным, если верить прежним записям системы, именно с 8-го уровня. Только и после смены ничего сразу не вышло. Учебу в академии для Иванова в тот день никто не отменял. Пришлось еще и на занятиях присутствовать, почти засыпая временами. Прошедшая ночка на скорой выдалась еще та, вздремнуть ни минутки не получилось. Иринка, с внезапно нахлынувшей нежностью обнял он свою ненаглядную, едва переступив порог родного дома. У меня получилось, я достиг 8-го уровня, и внезапно ощутил зависть, пыхнувшую от подруги. Впрочем, внешне она этого никак не показала, а мысли и эмоции – личное дело каждого. Разбирался с улучшениями системных параметров лежа на своей кровати, еще и глаза закрыл, чтобы ничего не отвлекало. Слишком важное дело, накладки недопустимы. Прежде всего, конечно, малое заклинание лечения. Страшно чуточку, сработает очко повышения уровня навыка в этом случае или нет. Все же заклинания, не навык. Хотя, с другой стороны, сама система об этом писала, что для улучшения заклинания нужно использовать именно очки для повышения уровня навыка. А пока не попробуешь, не узнаешь. Получилось даже слишком просто. Иван так долго мечтал, размышлял, сомневался в исполнимости намеченного. А тут раз, и на месте слова «малое» уже «среднее» висит. И сообщение, что оно способно излечивать большинство травм и заболеваний. Правда, что входит в это самое большинство, или хотя бы про неизлечиваемое меньшинство, ничего не сообщается. Но появилась еще и приписка, что скорость и степень излечения зависит от количества вложенной в заклинание маны. Внезапно, так на работу, захотелось, чтобы проверить, насколько он круче в качестве целителя стал. Пришлось, однако, поумерить восторги и мечтания. В наличии еще 3 очка повышения уровня навыка имеются. Одно, так точно до 12 уровня приберечь стоит, когда система пообещала возможность улучшения заклинания лечения до большого. Хотя, а чем это он? До 12 уровня еще минимум 4 этих очка добавится, так что сегодня можно тратить все, до железки. Только что выбрать. Заклинания и навыков у Вани довольно много скопилось, а улучшить только 3 из них можно. Ну, в первую очередь, конечно, сдвиг в пространстве улучшить стоит. А то попробовал один раз, даже не сразу понял, что переместился, настолько незначительным получилось расстояние, метр, или и того меньше. Словом, расстройство одно, а не навык, а выносливость просела изрядно. 20 единиц потом до самого вечера восстанавливались. Хотя, с другой стороны, Бетазар рекомендовал именно тренировать этот навык, чтобы он работать стал так, как надо. Может, тогда не стоит так сразу его улучшать, зато отвод глаз стоит улучшить точно. Оно почти и не улучшается от тренировок. Уже проверено. Навык отвод глаз. Ранг повышен до продвинутого. Для улучшения навыка отвод глаз до невидимости использовать очко повышения уровня навыка. Черт, и как теперь быть? Рассуждая логически, невидимость позволит обманывать не только живых существ, в отличие от отвода глаз, но и всевозможные камеры. Вопрос, а нужно ли это Ивану, так ни до чего и не додумав, перешел к последнему из запланированных к сегодняшнему улучшению заклинаний. Малое заклинание диагностики, что из города Ур, категорическим посылом улучшил его до среднего, избегая вопроса от системы о переводе за еще одно очко диагностики в современную интерпретацию. Привык уже, да и современная медицина вообще понятия не имеет о некоторых энергетических процессах, протекающих в организме. Зачем же в таком случае менять лучшие на заведомо проигрышные? Вот, собственно, и все. Быстро. А шел к этим минутам куда как долго и трудно. Осталось отца с работы дождаться. Нечего ему чуть что, за сердце хвататься, если в доме настоящий целитель имеется. Лечить пришлось не только отца. Мама, которая никогда не жаловалась на здоровье, в новой версии диагностического заклинания тоже почти не отражалась здоровым зеленым цветом. Гораздо больше у нее было желтых или только бледно-зеленоватых зон, а на шее вообще было довольно обширное серое пятно. Щитовидное железо у женщин, как известно, в разы чаще страдает, чем у мужчин. Спать ушел с практически почти до нуля опустевшим магическим ядром. И это он еще далеко не все поправил. Среднее заклинание лечения оказалось куда прожорливее в плане маны по сравнению с малой версией этого же заклинания. Правда, и очков опыта оно приносило больше. Слив в первый раз весь свой резерв, Иван определил, что это добавило ему целых 10 очков этого самого опыта. Как-то бы еще сам резерв увеличить. Интересно, а есть у Бетазара в продаже какие-нибудь аккумуляторы, а лучше генераторы маны? И сколько ради этого придется Ивану сдать этому торговцу земной техники и прочих бытовых приборов? Иван, Посмотри. Такими словами встретил его в первой аудитории морфологического корпуса Вовка Михайлов, подсовывая под нос свой смартфон со страничкой какой-то переписки. Что это? Может, если вчитываться в текст, все стало бы понятным, но как-то совсем неохота было с утра напрягать свою мыслительную железу, как, вроде, в средние века называл мозг кое-кто из европейцев. Чат, где переписываются приобщившиеся к системе. Вовка даже по сторонам глазами зыркнул и голос приглушил, опасаясь подслушивания. Но окружающим не было до двух друзей ровным счетом никакого дела. Каждый старался перед лекцией решить какие-то свои дела. Нечасто в последнее время весь курс собирался в одном месте. Подстава, предположил Иван. Ты, надеюсь, сам не пробовал писать туда? Че, я дурак что ли? Но по несколько виноватому виду товарища было понятно, что если и не пробовал, то намеревался это сделать в самое ближайшее время. Только ты знаешь, тут пишут, что правительство почти совсем отменило контроль за вновь появляющимися адептами системы в нашей стране. Мол, слишком много их развелось. О чем хоть пишут? Много о чем. Самыми востребованными сейчас в этой среде являются артефакторы и зельевары. К ним многие даже заказы размещают. Вот-вот, а когда эти самые зельевары объявятся, их вместо покупателей будут ждать серьезные молодые люди с красными корочками в карманах, а еще там предлагают купить рецепты зелий, описание ритуалов для усиления и много еще всего. Тебе там конкретно что-то приглянулось? Наконец, догадался Иван такой взбудораженности друга. Зелье повышения характеристик. И дорого. Предложение было очень интересным. Прибавка разом 5 единиц к ловкости когда-то очень понравилась начинающему адепту системы. Ваня подозревал, что открытый им способ повышения эффективности зелья за счет самых тяжелых тренировок, а еще надежнее участия в реальном бою, являлся для таких зелий универсальным. И то же зелье на повышение интеллекта стоило принимать в пору подготовки к самому сложному и тяжелому за всю сессию экзамену. На интеллект 100 тысяч, остальные по 70. И на сколько единиц повышения получается? Как обычно, от 1 до 3. Дорого. Опять же неизвестно, кто тебя там встречать будет. Это да, согласился Михайлов. Тут в зал быстрым шагом вошел, почти вбежал, профессор Вахрушев и начал лекцию. Иванов Иван Иванович. Предполагаемый срок остатка жизни 60 лет, класс, боевой целитель, уровень 8, очки опыта до следующего уровня, 104-12800, мана 910-910, первичные характеристики, сила 75-100, ловкость 57-100, выносливость 80-100, интеллект 91-100, ментальная сила 1-10, свободных очков первичных характеристик 24. Вторичные характеристики. Удача 33. Наблюдательность 3. Ментальная устойчивость 4. Изученные конструкты. Отравление. Среднее заклинание диагностики. Школа магии города Ур. Среднее заклинание лечения. Заклинание детоксикации. Заклинание сращивания костей. Крововосстанавливающие заклинания. Обезболивающие заклинания. Заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта. Очки повышения уровня навыка 1. Навыки. Ранг новичок. Общее число навыков 32. Ранг продвинутый. Общее число навыков 2. Ментальный симбионт. Эффективность симбиотической связи 1. Глава 13. Ваня, я поговорила с нашими. Они согласны, чтобы я взяла тебя с собой в наш следующий выход. Очень хорошо. Вопреки своим собственным словам, Иванов не видел ничего хорошего в том, чтобы вновь отправляться куда-то в абсолютно незнакомой компании рисковать жизнью. Очки опыта ему и так потихоньку прибывали. Если бы не Ирина, ни за что бы не полез больше в подобную авантюру. Инцидент с двумя начинающими демонологами многому его научил. Тогда я даю согласие на наш с тобой совместный выезд за город в ближайшие выходные. И довольная Ирина чмокнула приятеля в щечку. С ближайшими выходными внезапно получилась дилемма. У них в группе одна из девчонок, Наташка Прокашева, внезапно собралась замуж. На совместный подарок Иванов вместе со всеми скинулся еще в прошлом месяце, это без проблем, но ведь она еще и всех пригласила на второй день, сказав, что сам день бракосочетания, он больше для родственников, а вот следующий. На следующий день молодые всех своих друзей и знакомых собирают, чтобы как следует повеселиться. А свадьбы, как известно, тоже по выходным играются. И куда теперь податься бедному студенту? На свадьбу, где тебя накормят и напоят, и, что важнее всего, не предвидится никакой опасности, или в лесную чащобу, где холодно, голодна и в качестве закуски можешь выступить ты сам. Ирина, когда он пришел по этому вопросу к ней посоветоваться, тоже призадумалась. Знаешь, умом, конечно, понимаю, что время уходит, и нужно постараться как можно быстрее развиваться и все такое. Но на свадьбе побывать тоже хочется. Там все обычно так светло и радостно. Тогда своей властью решаю. Мы идем в субботу на свадьбу, а с твоей компанией как-нибудь в следующий раз съездим. Там уже и весна не за горами, хоть не так холодно днем будет. Катька со Снежаной обидится я. Прижалась к приятелю девушка. Интересно, а сами они, что на нашем месте бы выбрали? Задал провокационный вопрос Иван, и вопрос с досугом на ближайшие выходные был окончательно решен. Второй день свадьбы игрался в кафе «Зодиак». Неожиданно большое и неплохо оборудованное заведение с несколькими залами, в котором для развлечения молодых был откуплен самый большой из них. Кроме одногруппников присутствовала молодежь с места работы жениха и небольшая толика молодых родственников. Старшие поколения родственников молодоженов собирались, как рассказала бывшая Прокашева, своей теплой компанией на квартире родителей жениха. Очень прогрессивное решение, и никто не будет портить друг другу веселье. В начале застолья гости принялись зачитывать свои поздравления новобрачным. Ничего особенного было бы, если бы вместе с поздравлениями не вручали подарки. Сами-то они с Ириной скромные 2000-х купюры в конвертик засунули и подарили. А вот один из гостей с гордым видом протянул жениху небольшой пузырек. Иван сразу и насторожился. Очень уж содержимое этого пузырька на зелье было похоже. А потом и еще кое-какие подарки вызвали подозрения. Похоже, не только Ваня Иванов да Вовка Михайлов в их группе близко с системой знакомы. А может, вообще большинство студентов уже втихушку охотится на твари ходит? Пришли совсем уж крамольные мысли в голову. Сразу шестеренки в голове закрутились в размышлениях, а нельзя ли с этого чего-нибудь полезного для себя заполучить. К примеру, сам Иван уже полноценный целитель и начинающий зельевар. Может, тут среди гостей сидит какой-нибудь тайный артефактор или ритуалист, с которым получилось бы обменяться услугами. Долго грузиться тайными мыслями и надеждами Иванову не позволила подруга. Ирина пришла сюда развлекаться, волей-неволей Ване приходилось ей соответствовать. Натанцевавшиеся и надурачившиеся до упаду студенты возвращались домой. Какое счастье, что Иван, предчувствуя подобное развитие событий, не стал тратить в этот день выносливость в попытках прокачать свой сдвиг в пространстве, а то неизвестно, как и выдержал бы столько веселья. «Слушай, а ты обратила внимание на подарки?» – поделился Иван замеченными странностями со своей подругой. «Это ты про ту бутылочку с зельем выносливости?» – вполголоса уточнила Ирина. «Про нее. А почему ты так уверена, что там именно зелье выносливости, а не лекарство какое-нибудь? Так у меня навык имеется соответствующий. Суть вещей называется. И ты молчала?» Иван обвиняюще воззрился на приятельницу. Его пьяная возмущенная рожа смотрелась так прикольно, что Ирина, не выдержав, расхохоталась на весь автобус, привлекая к ним внимание других пассажиров. «Все, обучай своему навыку», – потребовал парень, едва они вошли к себе домой. «Ты же на ногах едва стоишь, алкоголик», – вполне законно возмутилась Ирина, которая хоть и была тоже изрядно навеселе, но окружающий мир воспринимала вполне адекватно. «Сейчас все будет», – Ваня наложил на самого себя заклинание диагностики, а следом и… По результатам этой диагностики, заклинанием лечения прошелся. Протрезвление получилось достаточно мучительным. «Все я стекл, как трезвышка», – дурачись доложил он своей строгой будущей наставнице. «Ну, хорошо, ученик, приступим». Со вздохом согласилась назначенная на сегодняшний вечер наставницей девушка. Не так она себе представляла сегодняшний вечер. На свадьбе же побывали. Настроение романтическое. Ирина покопалась в своей шкатулке со всякими ценными безделушками. «Вот, всмотрись в этот камешек». Подала она Ивану внешне совершенно ничем не примечательный кусочек кварца. А может и не кварца. Много их очень похожих друг на друга камушков под ногами временами валяется. И что я должен увидеть? Когда всмотришься, поймешь. Ирина принялась максимально эротично, замирая в особо выигрышных позах переодеваться, поглядывая время от времени на приятеля, проверяя, насколько силен произведенный ею эффект. «Ну, я так не играю», — объявил Иванов, откладывая в сторону камешек и собираясь заняться вместо него своей девушкой. «Стоп, стоп, пока не скажешь мне, что пишет об этом камешке система, никакого сладкого. Да я, быть может, еще неделю ничего в нем не увижу. проворчал парень, обломанный в самых заветных своих стремлениях. «Значит, неделю и будешь без сладкого», — сказала, как отрезала жестокосердная наставница. Не то метод, избранный Ириной, оказался очень эффективным, не то просто так совпало, но не прошло и часа, как Иванов отчитался. Природный накопитель маны, емкость 480 единиц, заполнение 46%, а за навык суть вещей система 400 очков опыта накинула, и наблюдательность еще на единичку подросла. «Это где ты про заполнение увидел?» — с подозрением поинтересовалась девушка. «Так все тут же. Ну, ладно, ученик, урок окончен. А теперь...» Ирина выразительно качнула грудью в сторону Вани, да так прогнулась в спинке, что Иван сам не понял, как сгреб ее в охапку. Все же охламон ей в качестве мужчины достался. Она уже вся извелась, пока он с этим своим навыком разбирался. Хотя, надо признать, что метод обучения, рассказанный ей приятельницей Снежаной, что на курс старше училась, оказался исключительно действенным. В понедельник, придя на занятия, Иванов рассказал Вовке Михайлову про свои наблюдения специфики подарков на свадьбе их одногруппницы. «Черт, надо было тоже туда идти, а ты не запомнил, кто именно подарил это зелье. Даже если бы и запомнил, какая разница, если этот мужик не у нас учится. Скорее всего, он из друзей или знакомых жениха. Надо подойти к Наташке Прокошевой, спросить напрямую. Может, сведет с зельеваром, а вдруг получится подешевле договориться, чем на том сайте», — сыпал фантазиями Вовка. «Ага, так она и признается», — спустил с небес на землю друга Иван. «Пока не попробуем, не узнаем», — лучился оптимизмом его друг. Подошли, выбрав время, когда возле Наташки не крутились ее подружки. Задали свой вопрос. «Ага, значит, вы тоже жертвы системы?» — закономерно вопросом на вопрос ответила их одногруппница. «Да тише ты», — зашикали на нее парни. «А, вы все еще думаете, что вас власти за одно только получение таблицы характеристик в свои спецотряды потянут? Так могу вас успокоить, больше этим никто не занимается. По оценкам специалистов, уже чуть ли не каждый второй у нас в республике инициировался». Бывшая Прокошева и нынешняя Воронова с усмешкой глядела на парней. Теперь те первые, что в спецотряды попали год назад, уже так далеко ушли в своем развитии, что вы им совершенно не ровнее будете. Зачем им там балласт нужен? Вот у вас какой уровень, второй, третий, а там большинство уже далеко за десятый перевалило, а самые продвинутые и вовсе до двадцатых добрались. И все же, как бы нам с зельеваром пообщаться, который зелье выносливости сварить смог? Я у мужа спрошу. Все же в их организации раздавать направо и налево свои телефоны не принято. А кто у нас муж? — спросил Иван, уже начиная что-то подозревать. Капитан ФСБ, — с оттенком гордости доложила его жена. Блин, с чувством выругался Вовка, явно заменяя названием вкусного продукта гораздо более крепкое словечко. Да расслабьтесь вы, Саша, у меня ничего такого делать без особой причины моим одногруппникам не станет, — успокоила жена вспшника. К тому же, как я уже сказала, вы со своими мизерными уровнями и навыками уже никому особо не интересны. Кстати, если зельевар согласится с вами пообщаться, чем расплачиваться думаете? — Ну, если он цену ломить не станет, то деньгами, — ответил Владимир. — Еще могу вылечить кого-нибудь, — решил раскрыться окончательно Иван. Вот не верил он, что у ФСБ нет способов проверить его уровень и навыки. Целитель, что ли? — с интересом взглянула на него многознающая дама. Насколько заклинание лечения прокачал? — Средний уровень. И еще несколько других заклинаний по мелочи. — Неплохо. Короче, если тот зельевар заинтересуется, он сам с вами свяжется. Очень вовремя закруглила разговор Наталья, потому что на горизонте уже показались ее подруги. Собственно, на этом разговоре все и заглохло. Точнее, целую неделю Иванов думал, что заглохло, пока однажды во второй половине дня его телефон не издал пронзительную трель. Номер был незнакомый, поэтому перед тем, как нажать кнопку приема, еще немного помедлил, размышляя, а нужен ли ему этот звонок. «Алло, здравствуйте», — послышалось из трубки. «Вы недавно на свадьбе моего друга обратили внимание на один подарок?» «Да, да, я внимательно слушаю», — заторопился с ответом Иван, пусть немного испуганный, все же ФСБ, не шухры-мухры, но вместе с тем и обрадованный. В последнее время его статы практически не росли, а очень хотелось посмотреть, что там система дает за доведение характеристики до предела. «Давайте встретимся и поговорим», — предложила трубка. «Когда, где?» — очень по-деловому, по крайней мере, Так считал он сам, спросил Иван. А чего зря время тянуть, давайте прямо сейчас в Сакуре. Мне до туда минут 5-10 хода, прикинул Иванов. Отлично, мне примерно столько же, встретимся у входа. Ага, точно он, тот мужик, что бутылек с зельем подарил. Иван тогда очень внимательно его рассмотрел, все хотел подойти, расспросить про подозрительный подарок, да так и не отважился. Подошел, поздоровался. Зельевар из ФСБ назвался Александром. Мне сказали, что вы целитель. Это правда? Почти сразу взял быка за рога даритель зелий, едва они уселись за столик в кафе. Средние заклинания диагностики и лечения, ну и так, еще кое-что по мелочи, более узкоспециализированное. У моей племянницы врожденный порок сердца. Если сможете вылечить, отдам зелья выносливости и интеллекта за бесплатно. Если честно, никогда на такое не замахивался. Пробовать надо. И ощущая, что произнесенное им звучит как-то не так, торопливо добавил. Вреда в любом случае не причиню. Когда сможете взглянуть на больную? До 6 вечера я свободен. Тогда, поехали. Ехать оказалось достаточно далеко. Ванина сегодняшняя пациентка жила в коттеджном поселке за городом. Глухой кирпичный забор вокруг всего поселка, будка с парой автоматчиков на въезде. По нынешним временам обычная забота о своей безопасности. Задерживать на въезде их не стали, просто рукой махнул тот парень с автоматом, что вышел их встречать. Очевидно, не в первый раз Александр к своим родственникам катается, примелькался уже. Значит так, отчитался Иванов после того, как исследовал и полечил при помощи своего дара невысокую щуплую блондинку, по внешнему виду, школьницу старших классов. В сердце потоки крови аномальные были, очевидно, что-то с клапанами. Вроде, в основном исправилось, но еще остаются небольшие завихрения тока крови. Кардиологи шумы точно выслушивать будут. Еще немного пришлось в печени поправить. Она на моем радаре полностью желтой выглядела, а это непорядок. Здоровые органы воспринимаются мной в зеленом цвете. Не то такая реакция на лекарство, не то еще что. А чего ты гадаешь? Подозрительно поинтересовался Александр. У тебя же все должно по полочкам с твоим даром разложено быть. Диагностика у меня нестандартная, с уклоном в энергетическое состояние организма. Диагнозы правильные не пишет, только картинки в цвете рисует. Да уж, чего нынче только на белом свете не встретишь. Философски заметил на это признание вспшник и приступил к инструктированию вылеченной Иваном. Ты, Катюша, не вздумай одноклассникам рассказывать о том, как тебя сегодня лечили. Да и вообще, лучше держи о произошедшем язык за зубами. И когда родители домой придут, пусть обязательно отзвонятся мне. Проинструктирую их о дальнейших действиях. Обратно Александр довез Иванова практически до самого дома. В ближайшие дни обследуем девчонку в кардиологии, и если твое лечение окажется действительно эффективным, зелья твои, Иван, я не обманываю. С тем и уехал, а Иванов поспешил домой, перекусить, да на работу собираться, этой ночью ему опять по городу раскатывать. Работу на скорой еще никто для Ивана не отменял, а еще Ваня испытывал сильное разочарование, он искренне надеялся получить вожделенные зелья сразу, как лечение закончилось. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 60 лет, класс, боевой целитель, уровень 8, очки опыта до следующего уровня. 588 12800, мана 910 910, первичные характеристики, сила 75 100, ловкость 57 100, выносливость 80 100, интеллект 91 100, ментальная сила 1 10, свободных очков первичных характеристик 24, вторичные характеристики, удача 33, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление. Среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, заклинание детоксикации, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 33, ранг продвинутый, общее число навыков 2, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 1, глава 14. Похоже, таинственные Иринины друзья на них с Ириной все же обиделись за то, что из-за свадьбы в позапрошлые выходные с ними на договоренную охоту не поехали. Подруга, когда вернулась в очередной день с занятий, очень возмущалась и расстраивалась. «Представляешь, эта коза Снежанка», — сказала мне по телефону, — Когда я ее уведомила, что мы с тобой готовы к походу, что еще сильно думать будет, брать ли нас вообще с собой. У вас там что, место такое хорошее было? Решился вставить свои 5 копеек парень. Место, как место. Если ты про то, были ли звери с какой-нибудь магией, так точно ничего такого. Злобные и зубастые, это да. Правда, очки опыта с них хорошие сыпались, а что зубастые, так меня под невидимостью они и не обнаруживали до самого последнего момента. Ну, вот, еще эти твои приятели и от хорошего ассасина отказываются. По мне, так это просто дурость. У всех могут случиться непредвиденные обстоятельства, так что всех за это исключать, мы ж не в армии. Спасибо тебе, Ванечка. Ирина уткнулась в него носом, чтобы скрыть свои заслезившиеся глаза. Но, очевидно, в воспитательных целях решено было их пару как следует помурыжить, так как на ближайшую охоту их так и не пригласили. Зато позвонил в Спшник Александр, который вновь пригласил Ваню встретиться в той же самой Сакуре. В этот раз звонок застал Иванова еще практически на другом конце города, где их первая республиканская клиническая больница располагалась. Оттуда ехать до назначенного места встречи минут 40 было. Неудивительно, что Зельевар Ваню не на крыльце дожидался, а уже в зале сидел. «Приветствую». Приподнялся он с места в знак уважения к подошедшему Иванову. «Обследование в кардиологии мы провели. Как ты и сказал, шумы в сердце еще выслушиваются, но изменения в лучшую сторону просто невооруженным глазом видны. После обследования я поговорил с профессором, так тот сказал, что у подростков такие шумы чуть ли не норма в этом возрасте. Поэтому держи, как обещал». И по столу в сторону Вани был передвинут маленький бумажный пакетик с веревочками в качестве ручек и яркими ляпистыми розочками по бокам. «Посидишь со мной, у меня все-таки радость, а и посижу». Согласился Иван и уселся за стол. Контакты с Зельеваром казались ему очень нужными. «Как хорошо, что наши дуболомы тебя, Иван, вовремя не выявили и не отправили в Москву». Александр замахнул очередную рюмку. К моменту прихода студента он уже и так был изрядно навеселе. «Сам этому рад», — признался Иванов и тут же спросил. «Скажи мне, Александр, а у вас что же, совсем не осталось целителей, что ты ко мне, непроверенному человеку, обратился? Почему же, есть парочка, только они же должны оказывать помощь исключительно самим сотрудникам и членам их семей. Племянница в тот список членов семьи не входит, да и я сильно сомневаюсь, что эти двое смогли бы помочь. С самых первых мы действительно всех в Москву отправили, спохватились только недавно, когда оказалось, что целители, зельевары, артефакторы кое-что действительно могут, а не только простейшие фокусы, типа уменьшения головной боли, показывают. А из Москвы, как оказалось, выдачи нет. Погоди, так они и солдат на смену выбывающим присылать перестанут, все вокруг своей Москвы сосредоточат, а провинции пусть выживают, как могут. А, извини, что тебе все это высказал, наболело просто. Так надо, значит, самим организовываться, пришла Ивану в голову очень свежая идея. А мы с друзьями уже, ответил пьяненький вспшник, организовались. Если хочешь, и тебя к себе можем взять. Только ты пойми, что эта структура, что мы с друзьями создаем, она уже никаким боком к службе безопасности не относится. Мы сами по себе. Но дисциплина у нас в организации строгая. И тут у Ивана на несколько мгновений включился симбиант. Александр вовсе не был так пьян, каким представлялся. От его эмоций сквозило собранностью и настороженностью. Да еще про дисциплину. Похоже, не просто так этот тип втирает. Как-то неожиданно. Иван попытался подобрать слова, чтобы и не обидеть собеседника. Ему, быть может, еще не раз предстоит за зельями к нему обращаться, и в то же время избежать слишком тесных, удушающих, дружеских объятий со стороны вновь создаваемой структуры, где все главные места займут выходцы из соответствующих структур. «А можно мне быть приближенным к вашей организации на правах ассоциированного члена? Подчиняться не хочешь?» Александр взглянул пристально на Иванова. «Может, ты и прав. Номер моего телефона все же прибери, на всякий пожарный. Да и я в случае нужды рассчитываю еще не раз к тебе обращаться. Годится», — обрадовался Ваня предложенной схеме контактов. Еще посидев некоторое время, разошлись каждый по своим делам. Иван, так снова готовится в ночное. Эта внеплановая смена была последней из той кучи, что он задолжал, когда попросил предоставить ему перерыв, чтобы позаниматься с армейцами. Чтобы употребить зелье выносливости с максимальной возможной эффективностью, Иван решил воспользоваться возможностями, которые их спортзал предоставляет. То есть сначала кросс пробежаться, потом, не отдыхая много, провести с другими тренирующимися серию поединков. Был у них в спортзале уголок, отгороженный для боксеров и прочих единоборцев. Только сначала пришлось все условия с ребятами, занимающимися в тот день в зале обговорить, чтобы потом в ходе доведения организма до предела накладок каких не возникло. А еще сделал сам себе укол ретаболила. Это анаболик такой. Его качки, чтобы быстрее мышцы росли, вкалывают. Может, тоже хоть чуть-чуть поможет. Как это тяжело оказалось сразу после длительного забега драться на поединках. Выдержал всего два. Третий противник ударил несколько раз и отказался дальше продолжать поединок. Действительно, мало чести лупить уже покачивающегося, еле держащегося на ногах противника, который даже руки толком уже поднять не в силах. А Иван, чувствуя, что еще не все резервы выносливости слиты, еще и дополнительно сдвиг в пространстве в пустой раздевалке применил, и опал, как последний осенний лист на скамейку в полнейшем изнеможении. Через короткий промежуток времени, знаменуя, что положенный промежуток времени после приема зелья истек, возникла надпись «Выносливость плюс 4». Ну, не плюс 5, как когда-то с ловкостью получилось, но тоже ничего. Все равно, гораздо больше обещанных стандартных от 1 до 3 единиц. И вдруг на смену первому второе сообщение, словно система еще раздумывала, давать или не давать. Сила плюс 1. Наверное, домой его пришлось бы нести на руках, так был изможден Иван Иванович Иванов после этой тренировки. К счастью, того, что он еще ко всему прочему является целителем и владеет заклинаниями, никто не отменял. Пара заклинаний лечения, и Иван вполне оказался способен добраться до дома без посторонней помощи. Весна в этом году выдалась очень ранняя, еще только середина марта, а уже снег в городе, особенно на центральных улицах, где его еще и чистили зимой, почти стаял. Солнышко днем светило так, что глазам больно было. Ваня Иванов выгуливал свою подругу. Еще и зарплату накануне выдали, мог себе это позволить. «Ой, а давай зайдем в ломбард», — вдруг предложила Ирина, разглядев среди кучи других вывесок транспаранта распродажи в связи с ликвидацией. Ирина сразу же помчалась к витрине с ювелирными украшениями, а Иван внезапно открыл для себя, что даже с его зарплатой может позволить купить себе здесь довольно многое. Нет, не золото, конечно, а всякое техническое шурум-бурум, кучами наваленное на полу без всякой сортировки. Интересно, а здесь торговаться дозволяется? Однако что-то он тут задержался, Ирина явно осудит, и ладно, если не по законам военного времени. «Зайка моя», — принялся он подлизываться к девушке, которая уже перемерила с десяток колечек в ожидании своего кавалера. «Может, в кафе посидим?» Цены в кафе после введения карточек на продукты тоже кусались, но все же не так сильно, как на эти, совершенно бесполезные, кусочки желтого металла. «Посмотри, как красиво!» Не поддалась сообразительная женщина на дешевую разводку своего спутника, продолжая вертеть своей левой ручкой с окольцованным безымянным пальчиком. «И цены тут, в самом деле, ниже, чем по городу. Тут всего 1000 за грамм просит, а везде уже 1200. Бесполезно, несъедобно», — пробормотал Иван, нашаривая в кармане свой кошелек. Счастье еще, что колечко было тонким и ажурным. По весу совсем немного выходило. Зато Ирина то, как счастлива от покупки была, и постаралась сделать счастливым Ивана, чтобы и в следующий раз жмотом не был. На скупку в закрывающемся ломбарде всякой сильно подержанной бытовой техники Иван потратил почти все оставшиеся у него в загашнике еще от путешествия на Камчатку сбережения. Цены были, и в самом деле, на самые старые и небрендовые модели почти бросовые. Проверил только, чтобы все аппараты действительно работали. Кстати, 3 штуки из предложенного таким образом забраковал. Как в спортлото все поставил на счастливый шанс. РРР прибыл, как и в прошлый раз, весьма оперативно. В этот раз торговая сессия проводилась студентам у себя дома, а просто негде было. Розетки то на улице из каждого столба не торчат, готов заплатить за все 27 монет. Важно, объявил меховой комок после того, как проверка работоспособности всех предложенных товаров была закончена. А не могли бы вы меня сориентировать, уважаемый РРР? Товары какого рода из всего предложенного вы оценили наиболее высоко? Иван еще в прошлый раз понял, какую глупость они с Вовкой совершили, не поинтересовавшись по персоналиям, что из проданного принесло наибольший доход. Ведь понятно же, главный принцип торговли – купить подешевле, продать подороже, а как покупать вот так, на авось. Пока нашими мастерами еще не разработаны достаточно емкие накопители для этого вашего электричества, я не могу платить много денег за устройства, которые требуют его для своей работы. Дороже всего мной оценены устройства, работающие от мускульной силы пользователя. Иван готов был стукнуть самого себя по лбу, ведь всякие детские велосипеды и мясорубки он мог, даже без всякой скидки, купить намного дешевле, чем приобретенные им фены и электромясорубки с болгарками. Ладно, в следующий раз будет намного умнее. Осталось осведомиться, что он может приобрести для себя полезного за имеющиеся в его распоряжении 28 монет. Навык, подходящий для мага не выше второго ранга или заклинание второго ранга или три заклинания первого ранга, ответил жадный пушистик. Навык, позволяющий экономить ману при создании заклинаний, поинтересовался Иван про наиболее нужное для него на данный момент. От 200 монет, сказал, как отрезал, торговец. Тогда накопитель маны, чтоб моих денег хватило, для универсальной маноемкостью 100 единиц или для специализированной маноемкостью 500 единиц. А что мана еще и различия может иметь? Разумеется. А есть у вас прайс-листы с вашими товарами и ценами на них? Собственно, именно с этого и надо было начинать торговлю. Точнее, без этого нормальной торговли и быть не может. Для вашего мира нет. Тогда мне накопитель на 500 единиц для маны, пригодной для боевых целителей. Вам для целительства или для боя, они разные. Или берите универсальный, но он, как я уже сказал, всего на 100 единиц, для целительства. Так и завершился торг. Иванов себя ощущал совсем дикарем. Из тех чудаков, что золотые самородки на стеклянные бусы меняли. А что делать, если он только с этим торговцем и может дела вести? Монополисты, они такие. И ничего путного из всей этой истории с торговлей для новичка-одиночки не может получиться в принципе. Ни навыков торговли, ни товаров на обмен, ни даже времени. А что если? Внезапно в кармане студента зазвонил телефон. «Иван, здравствуйте. Это вас прапорщик Ровника беспокоит». Послышался в трубке знакомый голос. «Здравствуйте, Петр Ильич. Что-то случилось. По телефону долго будет. Давайте, я к вашему дому подъеду. Там и поговорим». Очевидно, прапорщик, когда звонил, уже где-то неподалеку был. 10 минут не прошло, как телефон снова позвонил. «Я около вашего дома». Вышел. Время ближе к вечеру, холодный ветерок подул, пришлось в салон автомобиля забираться, чтобы побеседовать. «Прежде всего, хочу у вас спросить, вы, Иван, улучшили свое заклинание лечения, как намеревались?» «Да, теперь следующее улучшение на 12 уровне, но до него еще очень далеко». «Все-таки, что случилось, Петр Ильич?»